Карандаш особенно хорошо писал по поверхности кости, как на самой дорогой и толстой какой-нибудь китайской бумаге, такой пористый и цвета слоновой кости. Но карандаш стерся. Почему-то дату бывало в обратной последовательности. Сначала год, ну, год я помню, потом месяц, потом долго оставалось повисшее в безвремени число. Я по-всякому заворачивал череп, чтобы не стереть до конца, тем и стирал. Дата рождения, однако, не была зафиксирована с той же точностью. Осмотрев зубки, Драгомащенко сказал, что не более 2 лет. Один зубик в нижней челюсти слева шатался, наверное, клычок. Она была девочка, звали ее Люся или Маргарита, не помню. Конечно, Люся, не Маргарита. Маргаритой звали ту другую, не ту другую, которую подарили Дауру, ту я даже не поинтересовался, как звали, а ту, у которой он успел взять адресок в аудитории, пока я молчал, опозоренный собственным молчанием, умильно гладя свою обезьянку по лысой головке. Он-то все успел, пока его влекли к выходу. И я, и 1 000 000 помидоров. Их потормить пробирку со спиртом из девичьего аля фуршета, устроенного в мою честь, закусив печеницем привет. И взять телефончик той, которая понравилась ему, и той, что понравилась мне, и той старой знакомой, которой не следовало ни при каких обстоятельствах отвечать на ее вечно призывный взгляд, изнывающий от застенчивости до неприличия. Она жила тут неподалеку, в пансионе, с сыном, учащимся приготовительного класса. Итак, провожаемые неудовлетворенные аудитории, которая нам продолжала махать с порога своей лаборатории, может быть, и синенькими платочками, ехали мы на 2 машинах. Козлики и Волги 21, все круче забирая в горы. И пока он праздновал свой триумф, рассказывая какую-то гнусную историю с вытрезвителем, имевшую место в мои студенческие годы, казавшуюся ему отчего-то увлекательной и веселой, а друзья ослепительно улыбались и, понимающе кивали, я переживал свой позор, грустно поглаживая Люсю, умастившуюся на моих коленях по ее покатому лобику и поглядывая в окно. В сотрясающемся этом мутном окошечке, вделанном в бывалый брезент нашего козла, видел я все больше обочину, согревающую свое вымя на разогретом асфальте корову, поросенка, безуспешно старавшегося проникнуть сквозь изгородь, протиснуть туда свою треугольную рамку на шее. Вдруг человек лежал на обочине, все в той же красной рубашоночке, так безмятежно раскинув руки, как и не бывает, где-то я его уже видел. 1 000 000 помидоров дал мне затянуться из косячка, я неохотно дернул, разглядев его непомерное кулачище, которым он при мне забивал гвоздь в дюймовку, но, распробовав, дернул другой разок. «Хороша травка», — гордя спросил 1 000 000 помидоров, и впрямь отлегло. «Хороша». Мне даже показалось, что он от меня пересел в идущую позади Волгу, чтобы пересказать всю ту же историю другому экипажу. «Мама!» — наконец мог я произнести первое слово, хотя хотел сказать «папа». Папа это и был. Он помещался в небольшом синем кубке у мамы на коленях, будто выигранный в небольших соревнованиях, и мать нежно гладила его, как живого. Сходство с призом усугубляло золотой вязью наискосок, за что кубок. За конечную дату ему присуждались как дата рождения, так и имя собственное. Приз это и был. Он был единственный такой, первый и неповторимый. Прости меня за то письмо. Мы помещались с мамой на заднем сиденье такой же «Волги-21». Мы везли его на наше кладбище в Шувалово. Вез нас муж моей двоюродной сестры, племянница моего папы, иначе, наверное, Шурин, то есть муж моей кузины по фамилии Черешня, гордый своим автомобилем, происхождением и ученой степенью, славный и неглупый, в принципе, человек, игравший под хама, но хамом совершенно не бывший, добрый, некрасивый человек. Был он удивлен силой маминых переживаний. «За что вы так его любили?» — спросил он со свойственной ему прямотой. И мама, посмотрев силою прямо в глаза, тускневшие на его унылом, долгом, носом перечеркнутом лице, сказала со всей отчетливостью: «За красоту!» Черешня, как я уже сказал, был не дурак, но тут и он понял. Возвращение с кладбища. До обещанных обезьян мы опять не доехали. Зубик вытащился сам собой из Люсиной челюсти и легко вставился обратно. Обязательно надо было его не потерять, напоминал я себе. И тут мы приехали. Нас ждали. Сквозь колья и ограда, наконец, проникло освобожденное население. Нас целовали в плечо, нам подносили хлеба, соли. На расшитом рушничке тут не было, но сам рушничок был. Одна достойная женщина держала мылый чайник, другая — полотенце. Нам поливали, пока мы мыли руки, потом нам подавали полотенце. Обе женщины, как мне пояснили впоследствии, были депутатами Верховного Совета. Одна АССР, другая СССР. Это была деревня. Деревня тут и была. Мое русское пьяное сердце восхищалось и рыдало. Вот что значит непрерванная жизнь трех поколений. Это значит богатство. Невозможно даже сравнить. Я не уставал сравнивать. На место каменного двухэтажного дома на столбах сваях подставил я нашу покосившуюся избу пятистенок. Вместо традиционного газона во дворе представил себе лужу, истоптанную коровой, и спагом глинонавозную жижу. Вместо сада инжирового, хурмового, яблоневого наш небогатый огородик с неуродившимся в очередной раз луком. Вместо водонапорной колонки наш водонаборный прудик, кишевший жизнью, как капля под линзой Левенгука. Скорбь патриота вскипала во мне пропорционально умилению их заслуженному достатку. Конечно, климат. У нас такое не растет. Тут к ней палку в землю, лимоны, мандарины, а у нас зима. У нас попробуй вынести что-нибудь за пределы дома. Это здесь кухня отдельно, скотина отдельно. Можно двор по газону перебежать. У нас надо прижаться одним боком к печке, другим к корове, чтобы не замерзнуть. Им легко. Так рассуждал патриот во мне, горожанин, на пятом десятке разгадавший тайну пятистенка, что это вовсе не наша пятикаденечная звезда. Тут же женщины обнесли нас стаканчиком чачи, мы все еще, значит, стояли во дворе, и не только двор и газон, и дом были свои, но и вычурные его железные ворота, это свое запиравшие, были свои, но и чача была своя, это другой, несколько оттенок слова, некупленное, свое и собственное, в смысле тобою произведенное, приготовленное, сделанное, впрочем, таков был и двор, и газон, и сад, свое это было, как чача, крепка была чача. Конечно, климат. Виноград у нас ни при какой системе не вырастет. Что у них советской власти не было? Не только было, оно и стояло передо мною воплоти в виде депутата Верховного Совета СССР, который я учил по сталинской конституции в школе и есть сама советская власть. Да и звали-то ее по какому-то небесному недоразумению Софи. Сама Софи, смущаясь и розовея, подавала мне чачу, как перед тем рушничок. Что она мне плохого сделала? Отдельно опишем ее румянец, ибо он так и есть отдельно. Отдельно от щеки, от лица, сам по себе румянец, как еще одна часть тела, ага, забытое слово «крепкий». Впрочем, только что сказанное по другому поводу, впрочем, потому же. Крепкий дом, крепкая чача, крепкий румянец. Его еще называли деревенским. Давно не встречал я его на наших испитых лицах, даже в деревне. Тут, значит, не только воздух, тут еще и работать надо на том же воздухе. У нас в России такой румянец только у постового и встретишь, потому что он во всякую погоду на воздухе деревенский свой ген проветривает. Наша деревня все чаще в милицию подалась, там выживает, и название наших опустевших придорожных деревень, пока едешь по шоссе от постового до постового, напоминают все почему-то фамилии милиционеров. а напоминают, выходит, а не то, откуда милиционеры родом. Просто мы, горожане, раньше знакомимся с милицией, чем с деревней. Например, мелькнуло за окном на обочине название деревни Акшонтово. Так точно в юности твоей случился с тобой такой сержант, или даже бери выше лейтенант Акшонтов. Он протокол составлял, а ты подписывал. Вроде и не за то, что сделал, а за то, чего не сделал. Сплошные нецензурные выражения, нетрезвое состояние, неподчинение представителю власти. А может, не Акшонтов это был, другая фамилия. А Акшонтов-то тебя как раз сейчас и поджидает на своем посту на выезде из деревни Акшонтова и доброжелательно задерживает тебя за скорость, которую ты превысил в задумчивости о судьбе русской деревни. И такой у него цвет лица, как у Софии. Цвет. Не румянец, а цвет. В смысле, не цвета, а цветка. И надо же, чтобы эту темно-бордовую, почти черную розу сквозь естественный и благоприобретенный цвет лица пробивала еще и краска смущения. Как не украсить Верховный Совет такую зарею Востока? Румяной зарею покрылся Восток. Пушкин, конечно же, раньше всех. Вот еще одно устаревшее слово «румяный». При Пушкине еще румянец был. И слово, соответственно, было употребимо, ибо соответствовало. Да и самому Пушкину этот румянец был свойственен. В лицее он самый румяный мальчик был. Румянец характеризует его не меньше, чем кудри и бакенбарды, кто хоть раз видел его живым, опять не мы. На Пушкина тут один был похож, румянцем и лицом. Головка Пушкина сидела на здоровенной, впрочем, шее молодого хозяина, чья была Софи. Старший хозяин его отец, в крепости румянцем ему не уступавший, лицом поразительно походил на моего отца. Сходство-то еще подчеркивалось тем, что я только что как раз о нем вспоминал, о своем отце. То, что он был жив и здоров. Таким здоровым он никогда не бывал, когда был жив, пышущим здоровьем. Если столько было в русском языке точных и разных слов для описания здоровья, может, и здоровье было? Он сидит во главе стола, мой отец, благословляет, передает бразды правления своему сыну. Как описать теперь еще и мужской румянец? Лица их в трещинках, как кора, а то будто они все подсмеиваются над тобой и подмигивают, что лучики эти разбегаются вокруг глаз и рта на поджаренной коже, а ты отламываешь в этот момент поджаристую корочку от поросенка, как Ворошилов у Искандера, и тост за тебя, оказывается, его и произносит. На лица их падает вечерний свет, как на стволы деревьев в лесу на закате, доказывая, что в коре не меньше жизни, чем в листочке и цветке. И, глядя в их, хватит подбирать слова, как нищий, глядя в их, честные лица, не могу я судить ни их ясную хитрость, ни их довольство собой. Мы в верхней, парадной половине дома, в которой никогда никто не живет. Здесь паркет. Здесь ковры и хрусталь, и полированная мебель, здесь отделанные серебром рога и кинжалы, здесь красивая картина на стене. Тигр грызет девушку, и грудь ее обнажена под луной. Она же смотрит на нас прощальным фригидным взором. Нет, это не Руссо, это подлинник. Здесь как раз все купленное. Самое дорогое, чем не пользуется, ради чего все не хуже, чем у людей. Как у людей, лучше, чем у соседей. Жизнь и работа кипят на первом этаже, на уровне грешной земли, ради построения этого домашнего рая на этаже втором, где при жизни никто не то что недостоин, но и не успевает пожить. Много дела внизу, на второй этаж бегать. Хотя именно там, за залой, в которой мы сидим, просматривается и главная спальная комната, опять же гарнитурная, с арабским бельем и шелками одеялами. Все самое лучшее и дорогое для простого человеческого счастья. В ней тоже не спят. спят тоже внизу, умаявшись за пахотный день, свалившись на продавленную койку. Что здесь не спят, в данном случае не образ и не домысел. Пол устелен слоем орехов и хурмы, их достигает сейчас прощальное солнце, и, обретя угол зрения в щель, приотворенной в спальную двери, я любуюсь этой внезапной живописью до тех пор, пока Софи не заметит моего взгляда и не прикроет дверь. И вот в чем тогда вопрос. Для того ли она прикрыла дверь, чтобы я не видел кровать, или для того, чтобы я не видел хурмы? Непорядок ее смутило ли супружеское ложе?